Глава 72. Имперская дорога миля за милей лениво петляла меж холмов, но десятки тысяч сапог оставляли за собой полосу куда шире, чем она. Утрос отправлял разведгруппы и отряды снабжения по второстепенным дорогам, но только нескольким отрядам удалось раздобыть еды для него, Рувы и командирского состава. Основные силы армии продолжали медленно идти вперед. Генерал заслонил глаза от солнца, глядя на бесконечную дорогу, которая вела к Танимуре, как он надеялся. «Нам нужно только вечно идти, возлюбленный Утрос, и тогда доберемся до цели». Парящий рядом дух Авы резко рассмеялся. Он попытался ускорить своего жеребца, но голодное измученное животное брело едва ли быстрее ковылявших позади солдат. Утрос в прошлом завоевал много городов и помнил каждую победу. Многие правители и самопровозглашенные короли пали от его меча. Армия тогда была непобедимой, и в каждом сражении был гарантирован успех. Он не думал, что империя Железного Клыка когда-нибудь падет. Но Утрос все еще намеревался завершить свою миссию. Бесконечная вереница маршировала через низкие холмы. Позже они разбили лагерь, раскинувшийся по лесу. Солдаты не стали разжигать костры, потому что из еды было лишь малое количество кроликов, белок и других диких зверьков, которых удалось поймать. Солдаты были настолько голодны, что пожирали убитых зверьков сырыми, а их голодающие товарищи слизывали оставшиеся капли крови. Когда на редкий лес опустилась тьма, Утрос лежал спиной на голой земле и дремал, прислушиваясь к шорохам в лагере. Он поклялся завоевать древний мир, и солдаты до сих пор следовали за ним. Он не допустит, чтобы все это превратилось в бесполезную погоню. Рува лежала рядом, прижавшись обнаженным телом, но в этом не было эротики. Она черпала в Утросе силы и утешения и отплачивала тем же. Ничего не говоря, она просто прижалась спиной и плечами к его груди. Он обхватил ее мускулистой рукой. «Скажи мне, что можешь поддерживать в них жизнь, Рува. Скажи, что твое заклинание достаточно сильное». «Достаточно сильное?» Она затряслась, и Утрос понял, что колдунья смеется. «Думаешь, я сильнее владетеля?» «Просто сдержи его еще хоть немного. В его же интересах позволить мне продолжить воевать, потому что мы отправим ему много душ». Утрос ощутил дрожь в воздухе и открыл глаза. Над ними мерцал дух Авы, словно завидуя сестре, которая могла дотронуться до генерала. «Владетель хочет того, чего хочет. Владетель хочет меня». Ава подплыла ближе, протянув призрачные руки. «Он хочет Руву. Хочет обеих». Ее образ затрепетал, как пламя на ветру. Когда сестра потянулась к ней, Ава исчезла. Рува рухнула на землю, свернувшись клубком и рыдая. Еще час Утрос пытался заснуть, но сон ускользал. Он поднялся и зашагал между солдат, негромко подбадривая тех, кто не спал. На границе лагеря, где лес был более густым и темным, он услышал шорох в кустах и увидел размытые движения. Утрос напрягся, готовый к столкновению с врагом. Опустив руку на бедро, он понял, что его меч остался рядом с Рувой. Бурые животные мелькали в тенях между деревьев. На миг он подумал, что это олени, и уже хотел отправить за ними охотников. Но несколько диких зверей скользнуло к нему, и Утрос разглядел, что это не олени, а хищные кошки. Песчаные пумы с шорохом пробирались через лес. Их большие лапы ступали по подлеску почти бесшумно. Застав его в одиночестве и посчитав легкой добычей, крупная самка с ревом кинулась на него. Другие кошки устремились в лагерь. Утрос был безоружен, но размахнулся кулаками, когда пума врезалась ему в грудь и повалила на землю. Рыча от усилий, он сбросил с себя кошку, краем глаза заметив на коричневой шкуре выжженные руны, вроде тех, что видел у зверей арены Ильдакара. Когти проскребли по его плечу, глубоко вонзаясь в мышцы, но были остановлены стальным браслетом выше локтя. Утрос нанес удар под подбородок рычащей пумы. Подбежали разбуженные шумом солдаты, и большие кошки набросились на них. Главная самка, впрочем, явно нацелилась на Утроса. У зверя был какой-то мотив. Это был не безмозглый хищник, убивающий подходящую жертву. Еще больше солдат поспешило на защиту генерала, и он услышал тревожные крики уже в глубине лагеря. Во влажном ночном воздухе раздался звон мечей. Он боролся с песчаной пумой, не осмеливаясь отвлечься, но все же заметил человеческие фигуры, едва видимые в лесном полумраке. Они нанесли быстрый, рассредоточенный удар по сонным солдатам, убив не одну сотню, а потом растворились среди деревьев. Он так и не смог их разглядеть. Утарос продолжил сражаться с пумой. Ее когти пропороли кожаный доспех и ранили его в бок. Глаза кошки убийственно сверкали при свете звезд. И когда она зарычала, он ощутил на лице ее дыхание. «Утарос, нет!» Рува подбежала, подняв руки и призывая дар. Магия с треском пронеслась по воздуху, и пламя захлестнуло пуму. К изумлению генерала, огонь Рувы просто соскользнул по магическим отметинам на рыжей шкуре, не причинив вреда. Однако яркая вспышка бессильного огня испугала кошку. Пума отпрыгнула, зарычала, а потом снова бросилась на Утараса. Взмахом лапы она сшибла золотую маску, и та покатилась по земле. Рува снова ударила магией. Утарос подобрался, но большая кошка отступила, рыкнув напоследок, и исчезла среди деревьев. Когда на генерала напали, сотни солдат схватились за оружие и ринулись на помощь. Больше десятка песчаных пум разом атаковали армию. Но когда против них выступило много солдат, хищники с рычанием нанесли еще по несколько ударов и скрылись в ночном лесу. Некоторые солдаты, жаждущие мести, побежали в лес за загадочными нападавшими, но их боевые кличи сменились криками, когда они погибли в темноте. Утарос поднялся. Из-за раны, нанесенной пумой, текла кровь. Рува с рыданиями прижалась к нему. «Ты ранен! У тебя кровь! Так много крови!» Она одарила его странной улыбкой. «Кровь обладает магией!» Колдунья зажала глубокую рану на его бицепсе, зажмурилась и высвободила дар. Он ощутил теплое покалывание, когда мышцы и кожа начали срастаться под действием исцеляющего заклинания. Он редко просил кого-то из сестер его исцелить, потому что боевые раны имели для него ценность. Даже боль чего-то стоила. Но Утарос не мог позволить себе быть слабым. Ему нужно было полностью владеть своим телом. Пока Рува залечивала самые глубокие раны, он смотрел в лес, в котором исчезли пумы. Что привело их сюда? Какая у них цель? Нервные и встревоженные солдаты собрали тела тех, кого убили пумы, и загадочные нападавшие. При обычных обстоятельствах его воины готовили бы павших к почетному погребению или погребальному костру. Но сейчас ситуация не была нормальной. Утарос даже думать не хотел о том, что они сделали с трупами. Никки спала на борту преследователя, уплывавшего из Серимунди с Нарукайским флотом на хвосте. Колдунья нырнула в глубины сознания и воссоединилась с сестрой Пумой. Мра и еще 20 песчаных пум были рядом с армией генерала Утараса. У пум не было карты, но благодаря мощной связи у Никки было четкое представление о том, где они находятся. Магическая связь становилась все сильнее по мере того, как сокращалось расстояние между разлученными сестрами. Мра бежала к Никке день за днем, догоняя ее и пытаясь помочь. Во сне Никки ощутила вкус крови. Глядя кошачьими глазами и чувствуя когти и мускулы, она выскочила из леса и напала на вражеских солдат. Соединенная с разумом Мра колдунья направила кошку к единственной цели, самой важной в этой армии – генералу Утарасу. Они с Мра атаковали полководца, ранив и сорвав золотую маску. Клейменные руны защитили от прямого воздействия магии, но Рува была слишком опасна. К тому же генерал и солдаты могли убить пум. Никки призвала их отступить. Слизнув кровь с усов, Мра прыгнула в лес, и Никки улыбнулась во сне. Корабли плыли сквозь ночь, уводя к Танемуре змеиные суда. Знание о том, что Мра идет к ней с новым прайдом песчаных пум, наполнило сердце Никки радостью. Но теперь она знала, что генерал Утарос и его армия тоже приближаются.